Казарма. Еще одна выгода от того, что тебя поддерживает индийская армия, — доступ к данным индийской военной разведки. Иногда это значит, что на твои очки с ДР-функцией поступают спутниковые снимки, а в других случаях — что-то древнее, словно Бхагавад-гита, например, разговор с бывшим сторожем о том, как проскользнуть в казарму, чтобы тебя не сцапали. Дело в том, что пару десятилетий на рубеже веков казарма простояла пустой. На это время армия наняла одного местного тибетца, чтобы он заходил время от времени и проверял, все ли в порядке. Теперь майор Раджу нашел этого парня, а тот поделился информацией, что в казарме имеется угольный лаз. В наше время большинство людей решили бы, что лаз для человека, ведущий в канализацию или к электрощитку. Лаз был проделан в фундаменте, совершенно непримечательной во всех прочих отношениях стены, обращенной к долине. Предполагалось, что уголь будут сгружать из кузова грузовика по желобу в бойлерную, расположенную в подвале. Последняя порция угля сгорела здесь лет 20 назад. Бойлер превратился в груду ржавчины. Китайские добровольцы, если чем-то и грелись, то пропаном, который принесли с собой. Одна из причин, по которой Лакс взобрался сейчас на гору и обозревал казарму в бинокль, состояла в том, что он хотел получше разглядеть угольный лаз, не привлекая к нему внимания. Отсюда лаз был хорошо заметен. Хоть температура теперь редко поднималась выше нуля, солнце растопило снег с этой стороны здания и обнажило прикрытый стальной крышкой люк. Китайские захватчики забаррикадировали и укрепили на первом этаже все, что хоть немного напоминало двери или окна, однако угольный лаз не трогали. Он был небольшого диаметра, и, возможно, они полагали, что человек туда не пролезет. Что ж, Лакс в самом деле не пролезет. А вот Гуркхи... День пришлось подождать, шел сильный снег. За это время Раджу добыл для Лакса один эксклюзивный предмет. За ним послали вертолет в магазин в Кашмир за 400 километров. Но дело стоило потраченного топлива. В ту же ночь, под покровом темноты, Гуркхи школы лосося, обычно метатели камней, но на этот раз у них была другая задача, прокрались в долину кружным путем. По пятам за ним шли нерегулярные части. После метели выглянула луна и осветила западный склон призрачным голубоватым светом, так что любую попытку спуститься с горы китайцы сразу бы заметили. Впрочем, незадолго до того, как солнце озарило противоположный склон, бойцы на шестах из школы лосося предприняли ложную атаку. Майор Раджу, ходячий словарь военного жаргона, назвал это отвлекающим маневром. Лакс остался на месте. Растянувшись пластом на спальном мешке, он наблюдал из-за валунов, как его бойцы в красных тюрбанах спускаются на снегоступах в долину. Шли они медленно, неуклюже, совсем не прячась. Но то, что происходило это за час до рассвета, в последний рабочий день года, на завтра обещали снегопад, потом еще снегопад и еще, и ясно было, что на этом все бои закончатся, заставляло им верить. Во всяком случае, поверили китайские часовые, что заметили их в бинокли и выпустили на них свои дроны. На полпути бойцы с шестами внезапно застряли. Снег оказался глубже, чем они думали. Вместо того, чтобы, скоординировавшись с осажденным индийским гарнизоном, напасть с крыши, таков якобы был их план, они теперь беспомощно барахтались в сугробах. Впрочем, осажденные все равно предприняли атаку. Не привела она ровно ни к чему. Но в сочетании с явной угрозой от школы Большого Лосося, очевидно, убедила Лань Лу, что все это всерьез. Впрочем, как знать? Что у Лань-Лу на уме, не догадаешься? Судить можно лишь потому, что видишь. А Лакс видел сейчас, как в глубоких тенях вокруг казармы. Теперь, в рассветный час, здесь стало темнее, чем при свете луны, крадутся незримые для оккупантов гуркхи, всего с полдюжины. Они отодвигают стальную крышку лаза и один за другим рыбками ныряют внутрь. Прекрасная деталь. Последний из них закрыл люк за собой. На минуту все стихло. Лакс перевел бинокль на бойцов с шестами и убедился, что те чудесным образом выпутались из своих затруднений. Где-то в интернете, должно быть, идут сейчас стримы с китайских веб-камер, установленных на первом этаже. Попозже он непременно их посмотрит. Но сейчас Лакс видел лишь, как несутся через стоянку к боковой двери его иррегулярные бойцы, возглавляемые Сэмом и Джеем. А это значило, что гуркхи выполнили свою следующую задачу. Выбрались из бойлерной и, по возможности, наскоком, если понадобится силой, добрались до двери и открыли ее. Так начался рейд, в том смысле, как это слово употребляется в кабадди. Нападающие пересекли черту, оказались на вражеской стороне и теперь должны осалить столько врагов, сколько успеют, пока не кончится время. А это, скорее всего, случится, едва синие журавли поймут, что происходит, и начнут отбиваться всерьез. На стадии планирования труднее всего было внушить Сэму и Джею концепцию тактического отступления. Очевидно, футбольных фанатов жизнь к отступлениям не готовила. Лаксу пришлось углубиться во тьму веков и припомнить битвы, в которых именно этот прием приносил сикхской кавалерии сокрушительный успех. Только когда у Сэма и Джея уложилось в голове, что, выманив врага на открытую местность, можно будет драться дальше, они неохотно согласились. Так и случилось. Возвращаясь к терминам из кабади, нападающие осалили всех, кого могли, и со всех ног бросились на свою половину поля. Они вылетели из дверей казармы. Одни просто помчались на утек, довольно убедительно изображая панику, другие вели арьергардный бой, прикрывая товарищей. В битве человек повинуется инстинктам, а инстинкт погони сильнее многих прочих. Следом за школой на улицу высыпала вся стая. Единственным, кто не поддался угару возмездия, остался сам Лань-Лу, заметный издалека благодаря своему шесту, кобальтово-синему с золотым напылением на концах. У прочих членов стаи шесты были красные или черные, в соответствии со старшинством. В этот миг Лакс вскочил на сноуборд, который добыл для него майор Раджу, и помчался вниз по склону. Огромный шест, сделанный из многослойного кевлара на космическом заводе близ Дели и украшенный корпоративными логотипами, служил ему отличным балансиром. Воины в тюрбанах, преодолевшие уже большую часть пути, услышали в наушниках о его приближении, взглянули вверх, приветственно подняли шесты и расступились, освобождая для Лакса место в своем ряду. Доска была отличная. Снег тоже высшего качества. Куда лучше, чем на лыжнях под Ванкувером. По просьбе Лакса майор Раджу купил в кашмирском секонд-хенде подержанный сноуборд. И накануне они его еще малость ободрали, чтобы не бросался в глаза и не выдал себя раньше времени. Лань-Лу, очевидно, приближение Лакса не заметил. Или заметил, но не понял, насколько быстро тот движется. Не сильно-то он разбирался в зимних видах спорта. Так или иначе, не успел Лань-Лу оглянуться, как Лакс был уже рядом. Проезжая мимо, одним движением шеста вышиб из-под синего журавля ноги, затем сделал широкий разворот на равнине и вернулся к поверженному врагу. Впрочем, остановился на секунду сбросить тяжелые пластиковые ботинки, не лучшую обувь для гадки, в которой требуется прыгать и скакать. При этом он взглянул Лань Лу за спину, на западный склон, озаренный восходом дивной красоты. В последнее время восходы и закаты были просто умопомрачительные, чтобы проверить, как там его школа. Бойцы уже почти спустились, а стая бежала им навстречу. В носках, проваливаясь в снег по колено, Лакс побрел к Лань Лу. Синий журавль уже встал, отряхивая снег с длинного чаншанского халата. Ноги целы, вот и отлично. Не спуская глаз с Лакса, враг осторожно повернулся, увидел, где лежит его синий с золотом шест, подхватил его одним плавным движением, скользнул глазами Лаксу за спину и поднял руку, останавливая троих синих журавлей, бросившихся на выручку командиру. Взглядом указал им на казарму. Оттуда уже показался индийский гарнизон, спустившийся с верхних этажей. Ловушка готова была захлопнуться. Лань Лу поднял шест и повернулся к Лаксу лицом в гордой оборонительной позе, той самой, которой Лакс не раз восхищался, просматривая ролики с ним на YouTube. Из-за того, что произошло дальше, посмотреть нарезку этого боя, смонтированную Пипой, Лаксу удалось очень нескоро. А в самом бою почти до конца не оставляло ощущения, что ему вот-вот надерут задницу. Именно по этой причине Лань Лу большую часть года держался в тройке лидеров. Лакс готовился обороняться против его техник ближнего боя и не ожидал, что вместо этого развернется полномасштабный поединок на шестах, в котором противники, кажется, ближе, чем на 2 метра друг к другу не подходят. Лань Лу сейчас вообще не использовал обычную технику работы с шестом. Он дрался шестом как копьем, и у него чертовски хорошо получалось. Каким-то образом ему удавалось обходить все защиты Лакса и то колоть его под ребра, то задевать по уху. Это злило и сбивало с толку. Никак не ждешь, что тебя ударит в бок или даже в спину противник, стоящий перед тобой в футах в шести. Но слабость всех техник работы с копьем обнаруживается, когда враг подходит ближе, на расстояние, где наконечник копья уже бесполезен. Лаксу вспомнился первый бой с долбанутыми на берегу Пангонг-Цо, как Сэм рвался к врагу, не обращая внимания на удары, пока не подобрался к нему вплотную. И теперь Лаксу удалось сделать то же самое. Он даже начал блокировать и отклонять удары своим большим стальным кара. Теперь его нервные центры сделались уязвимы для опасного китайского кунг-фу. Однако и Лань Лу, сам того не зная, стал уязвим для коротких и мощных ударов, которые Лакс включил в традиционную гатку. Лань Лу удалось так ткнуть Лакса под челюсть, что тот едва не рухнул. Вся левая сторона лица мгновенно онемела. Но падать Лакс начал не назад, а вперед, на врага. Должно быть, это и решило исход поединка. В столкновении, используя последние 6 дюймов своего шеста как силовой ключ, Лакс сумел нанести несколько ударов, от которых Лань Лу завопил и повалился на снег. А потом поднял руку. Бой был окончен. Большой лосось победил. В Вегасе деньги перешли из рук в руки, а здесь из рук в руки перешла территория.